Глава пятая. Вопросы безопасности. Из трактира мы перебрались в другой, только за несколько кварталов от того, где проживали. Лошадей привязали к коновизе, а сами разместились в зале, заказали скромный завтрак и пытаемся делать вид, что в столицу только что приехали. Конечно, есть в нашем внешнем виде нестыковки, включая незапыленную одежду, количество багажа и что верховой переход четвером на трех скакунах как-то непросто осуществить. Террия предлагала придумать легенду, мол, один жеребец пал или его украли, но я отверг эту идею. Пусть думают, что хотят, мы тут на пару часов, пока не найдем съемное жилье. «Макс, а так ли оно нам требуется?» — потер подбородок Шалей. «Вполне сумеем за пару часов все нужное купить и в дорогу выдвинуться. Зачем тратить пару дней? Вероятность того, что у Алии большие связи начнут проверять всех выезжающих, не выдерживает критики. Это нереально. Как и перекрыть дороги, она не сможет». «Но сутки нам нужны», — возмутилась Террия. «Сначала требуется собраться, а потом обсуждать, когда выезжать. За пару часов я не успею купить столько необходимой одежды. Потребуется примерка, возможно, подгонка. Лава готового платья тут большое количество», — обронила Мальна, точнее уже Тальяна. «Снимем на сутки какой-нибудь небольшой домик, осмотримся, подготовимся, а потом решим, что и как». Покачал я головой, а потом признался. «Есть какое-то чувство опасности, неясное, но что-то подсказывает, не все так просто». «Интуиция», — нахмурился приятель. «К ней необходимо прислушиваться, тут с тобой соглашусь». «Мально, а Тальяна», — перебила его беглянка. «Так ко мне обращайся». «Хорошо», — согласился с ней наш приятель. «Как скажешь. Думал, только на людях будем использовать твое новое имя». «Хо, а потом забудемся или запутаемся?» — хмыкнула та. «Нет, раз договорились, то так и действуем. Что ты хотел спросить?» «Тальяна, а ты-то что скажешь?» — задал Шали вопрос нашей спутнице и добавил. «Мы же все за тебя решаем». «Не соглашусь», — чуть улыбнулась девушка и на меня посмотрела. «Макс все верно подмечает и правильные выводы делает. Уверена, у него есть еще несколько вариантов, как мне помочь». Она перевела взгляд на сына судьи и продолжила. «Почему-то не озвучивает свои мысли, что-то анализирует и сопоставляет». «А, верно», — кивнул я, удивляясь, как это она так легко догадалась. «Честно говоря, пока не пришел ни к какому решению. Обдумываю, поэтому я молчу». «Макс, так озвучь запасной план. Обмозгуем сообща, окончательный ответ даст Талька». «Ой», — Террия прикрыла рот ладошкой и посмотрела на беглянку. «Прости, вырвалась». «За что?» — пожала-то плечиками. «Ты ведь на Терьку не обидишься. Уверена, тебя так в детстве звали. Опять-таки, пока еще плохо себя с таким именем соотношу, но уже привыкаю». «Нет, не обижусь», — подтвердила дочка отставного полковника, озорно сверкнула глазами и подмигнула нашей новой подруге. «Слушай, а чего мы к парням так официально обращаемся?» «Стоп, стоп!» — забеспокоился Шали. «Попрошу мое имя не сокращать, а Максимилиана и так коротко называем, поэтому...» «Шаличек, ну что ты так испугался?» — проворковала Террия. «Своеобразная разрядка? Или мне дали время подумать над ответом?» «Ох, и как же быстро девушки сошлись! Взаимопонимание у них отличное!» «А это печально, если честно. Споются, и тогда нам мозг вынесут». «Ну, это я лишку хватил. Подразнить, съязвить и подколоть одно, а на шею садиться никому не позволю. Кстати, сын судьи придерживается такой же позиции. Недаром у него столько интрижек». Шали стал обмениваться словесными выпадами. «Спуску девушкам не дает, а ко мне за помощью не обращаются». «Ладно, сейчас самое время подумать о той идее, которая не выходит из головы. Жилье снимаем. Одежду и лошадь покупаем, в дорогу собираемся», — медленно произнес я, и шуточки сразу смолкли. «Точно не знаю, но есть один элегантный выход из сложившейся ситуации. Вернее, это всего лишь вариант со многими неизвестными. Мально не знает, что нам скоро приступать к обучению. Кстати, Шали, ты когда проверял почтовую шкатулку?» «Вчера вечером», — ответил приятель. «Письма об удачной сдаче не поступало». «Потом проверишь, но считаю, что все придет», — задумчиво произнес я. Террия глубоко задумалась. Наша беглянка пока не поняла, к чему клоню, поэтому продолжил и сразу задал ей вопрос. «Как насчет того, чтобы поступить в магическую школу?» «Меня там быстро найдут», — ответила та. «Но никто и ничего не сможет сделать», — воскликнул Шалей. «В нашей империи несколько заведений берут под защиту своих учеников. Если на них кто-то совершит нападение, без разницы по какой причине, то столкнется с администрацией школы, обязанной всех защищать. Никто тебя там не достанет». «Макс, ты гений!» — улыбнулась Террия. «Правда, не уверена, что зачистят подданную другой империи и с такими проблемами. Сам понимаешь, такое нельзя скрывать». А еще требуется пройти испытание, и прием вот-вот закончится или даже завершен». Она нахмурилась, пытаясь вспомнить даты подачи заявлений. «Попытаться решить эти вопросы мы можем, если есть желание и средства», — спокойно заявил я. «Конечно, политический вопрос обязательно всплывет. А как все получится, предсказать сложно. Но, согласитесь, вариант неплох». Потер я подбородок, посмотрел на беглянку и ободряюще ей улыбнулся. «Тальена, за тобой слово. Готова рискнуть?» «Да, если получится, то предстоит ученическая доля со всеми радостями и печалями. Отлынивать, чую, не удастся». «А что это за школа? Чему учат?» — задумчиво спросила та. «Универсалы, но раскрывают основной дар», — сказала Тыря. «А еще они берут деньги за учебу», — уточнил Шалий. «Я поспешил заверить дочь императора, что если поступит, то ей нам ничего платить не потребуется, ее безопасность будет обеспечена школой». Уточнил и тот момент, что по деньгам это тоже выгодно, дешевле обойдется, чем наши договоренности с Ваденом. Обсудив все плюсы и минусы, наша новая подруга выразила желание попытать удачу. К этому решению ее подтолкнуло еще два момента. Она узнала, что мы вскоре собираемся в Зарск вернуться, дабы стать студентами. Да-да, Шали проверил наконец-таки свою почту и сидит радостный. Приглашение он получил, и нам осталось отдать распоряжение в банке о подтверждении денежного перевода. Трактир покинули в приподнятом настроении, решив сразу отправиться в школу универсалов, чтобы Тальена подала заявление и узнала, когда пройти испытание. Однако нас ждало разочарование. «И чего вы все тут ходите?» — пробурчал привратник, не собираясь отворять калитку. «Прием завершен. А коли не успели, то сами на себя пеняйте. На следующий год удачу попытайте». «И никаких исключений?» — насупился Шали. «А если у нас имеется уважительная причина?» «Она только одна», — мрачно ответил сторож, а потом поднял указательный палец вверх и завершил. «Смерть!» Ха. Он усмехнулся, враз подобрев и оглядев нашу компанию. «Вы живы, не вижу среди вас умертвей». «Их давно уже извели», — отмахнулась Терия. «Уверена?» — вкрадчиво спросил привратник. «Ну-ну, молодежь ныне пошла неграмотная. Ха, ничего, поступите, мозги поправят». «Редко, но встречается, он прав», — шепнул мне Шали и добавил. «Информация не подлежит оглашению, считается засекреченной, дабы не будоражить народ. Вспышки редки, их стараются сразу подавить, объявляя территорию закрытой из-за вспыхнувшей неизвестной болезни». «Еще одно подтверждение того, что этот мир только познаю». «Ну, не все сразу. Чего только стоит упоминание про драконов. Так и не разобрался. Чисто ли это вымысел и легенды, или они существовали на самом деле?» «Ой, да что там говорить? Каждый день преподносит сюрпризы и открывает что-то новое». «Мне хотелось бы переговорить с господином директором», — заявил я. «По какому вопросу?» — подозрительно посмотрел на меня привратник. «Личному», — ответил я и уточнил. «У меня есть приглашение от школы на обучение. Требуется кое-что уточнить». Сторож задумался, но потом неопределенно хмыкнул, посмотрел на виднеющееся здание и отворил калитку. «Господина директора найдешь на третьем этаже», — буркнул привратник. Тальену с собой взять не удалось. Страж калитки отказался пропускать девицу, не имеющую отношения к школе. «Вполне возможно, это не худший вариант. Неизвестно, к чему приведут переговоры. Да и мне надо взглянуть на того, кто обеспечивает защиту студентам. Как ни крути, а от директора зависит спокойная жизнь, в том числе и с генеральным штабом. Друзей попросил дожидаться меня в ближайшем парке, заодно изучить объявление по сдаче в найм домиков». Скрытым шагом прошел по дороге к зданию школы. Тут для меня ничего нового, если не считать, что никого не встретил. Тишина, каникулы, и даже нет тех, кто проживает в общежитии. Время-то раннее. Скорее всего, те, кто не разъехался по домам, дрыхнут от ночных похождений или уже на работу ушли. Так никого и не встретив, поднялся на третий этаж, прошел по пустому коридору и толкнул дверь в приемную директора школы. Место секретарши или секретаря пустует. На столе рабочий беспорядок. Даже как-то неуютно стало. Почему-то вспомнили слова привратника и пояснения приятеля. Однако страха не испытал. Хотел в дверь директора постучаться, предварительно прочтя на ней висящую табличку. «Директор, профессор магии Вурни Дервин». Двойное имя. Фамилии в этом мире не в ходу. Обычно присовокупляют клан, в котором состоит человек. В дверь кабинета не успел ни постучать, ни мысль додумать. Послышался голос. «Входи, очень интересно узнать, что за личное дело привело поступившего в мою академию». Обрадовался, что разговор состоится неотлагательно. За сильными мира, откуда пришел, как правило, приходилось побегать. А когда тебя выслушают, покивают в ответ словам, посочувствуют, то, кажется, вопрос решен, но требуется некая мелочь, какая-нибудь заверенная бумага, и начинаются круги ада. Кабинет директора оправдал, нет, превзошел мои ожидания. Хотя толком-то и не думал, что могу увидеть. Помещение большое, много книг, на полках различные артефакты, есть чучело непонятных животных и даже небольшой скелет ящера. Письменный стол завален бумагами, несколько открытых фолиантов, причудливая лампа в форме шара. У меня под ногами ковер с толстым ворсом и узорами рун. «Добрый день», — мельком оглядевшись, произнес я. «Здравствуй», — кивнул Вурни Дервин, направляясь ко мне от окна. «Насколько понимаю, ты один из тех, кто поступил в школу. Это очень интересно. Ученики меня боятся вплоть по пятый курс и стараются избегать». «Ну, я человек добрый, даже мягкий, наказываю справедливо и требую соблюдать правила». Он худощавый, чисто выбрит, на вид лет 70, волосы седые, собраны в хвост, на носу пенсне. Обычный престарелый горожанин, если не брать во внимание мощную ауру. В глазах смешинка, на губах легкая улыбка и пронизывающий взгляд. «Меня зовут Максимилиан, наследник книжного клана», — представился я. «Вурни Дервин», — ответил директор и протянул руку для рукопожатия. «Можешь называть меня одним именем». «Очень приятно», — пожал я ладонь своего собеседника. Сотни небольших иголочек впились в мою кожу. «Силен Вурни Дервин». А вот вспыхнувший в голове образ хмурой древней графини, осуждающе покачавшей головой и сделавшей пас рукой, вначале озадачил. Только легкий шепот в голове все расставил на свои места. «Ты чего не выставил ментальные щиты? Руку он жмет, а сам как открытая книга. Будь добр, изучи базовые элементы защиты». Утолия в гневе. Каким-то образом поставила блок на чтение мыслей. Еще бы объяснила, где про это прочесть и как научиться. «И о чем ты пожелал переговорить?» — поинтересовался директор, указав рукой на одно из кресел. «Присаживайся. Сомневаюсь, что из-за пустяка решился прийти». Собираюсь с мыслями, усаживаюсь в кресло, а потом задаю вопрос. «Возможно ли в качестве исключения проэкзаменовать и принять еще одного ученика в школу магии?» «Это отступление от правил», — нахмурился директор. «Требуются веские причины, но окончательные списки еще не утверждены, как и не получены все подтверждения из банка о поступлении от учеников средств обучения». «Скажите, могу ли рассчитывать, что все сказанное не выйдет за пределы этого кабинета?» Потер я подбородок. «Пока мне Вурни Дервин нравится. Открытый человек, он искренен и вряд ли чего-то испугается. Готов поспорить, что его не заинтересуют ни деньги, ни угрозы. А вот если слабость, на которой кто-нибудь сыграет? Исключать такого не могу, в том числе и высшими непонятными мотивами». «Ты просишь конфиденциальную беседу?» — удивился директор и прищурился. «Насколько помню, с твоим кланом беда и есть определенные преследования, от которых решил укрыться за стенами школы». Он с усмешкой на меня посмотрел. Ха, удивлен. «Мы собираем всестороннюю информацию о поступающих. Знаем много, но открывать карты не собираюсь». «Ха, дает понять, что в курсе про опекуна, убийц и проблемы с генеральным штабом. Тем не менее, предложение о поступлении мне сделано». «Дело в том, что наша компания познакомилась с одним интересным человеком, примерно моего возраста. Так сложилось, что сам того не желая, он нажил многочисленных врагов, которые за ним могут охотиться. Мне показалось, что обучение на универсалов снимает большинство проблем. Вопрос с оплатой не принципиален в разумных пределах», — подбирая слова, произнес я. «Вот как», — озадачился хозяин кабинета и задумался. «Честно говоря, заинтриговал ты меня. На ум никто из молодых людей не приходит, оказавшихся в сходной с твоей ситуации. У кланов нет схожих проблем. Опять-таки, еще и вопрос в деньгах, а это означает, что неизвестные в средствах не нуждаются. Загадками говоришь». «Так еще ответа не услышал, что вариант с обучением и защитой возможен», — заметил я. «А если дар у твоего протеже имеется и пойму, что учебу потянет, то исключение сделать готов», — склонил голову директор. «Насчет же конфиденциальности уже сложнее. При зачислении все тайное станет явным. А если преследование идет за тяжкие преступления, то молчать не стану. Устроит такой ответ?» «За неким исключением», — настороженно ответил я, ощущая атаки на ментальном уровне, которые защита отражает. «Вы продолжаете попытки прочесть мои мысли?» «Ошибка», — мгновенно перебил меня Вурни Дервин. «Это из запретной магии, я не применяю. Пытаюсь сканировать твои силы и возможности. Очень интересный блок выставлен, занимательный и хитрый. Обойти его сложно, но бреши есть. Если доучишься до 5-го курса, узнаешь и подправишь». «Ладно, что там дальше?» — повеселил профессор, словно уже знает, о чем собираюсь сказать. «Дело в том, что дал слово и взял золото за помощь своему протеже». Вновь взвешивая каждое слово, произнес я. «Договор не заключали, все основано на доверии и чести. Есть сомнения, что до начала занятий в школе мой наниматель сумеет разобраться с проблемами». Директор встал с кресла, подошел к окну, постоял там несколько секунд, а потом сел за свой письменный стол. Сейчас он выглядит хмуро и недовольно. Какие-то мои слова его задели, пришлось дополнить. «Не подумайте, Бога ради, что готов выставить какие-либо еще условия, кроме сохранения в тайне личности человека, за которого прошу», — приложил руку к груди. «Хорошо», — поморщился Ворни Дарвин. «Даю слово. И назови же уже, о ком речь». «Это Мальна, дочь соседнего императора. Сейчас в Муравейской империи происходит возня за власть и требуется номиналь... Не продолжай!» Отмахнулся директор, поджал губы и стал стучать указательным пальцем по столешнице. Молчание длилось не меньше минуты, а потом хозяин кабинета произнес. «Политика так или иначе каждый год добирается в эти стены, чего бы ни делал и какие ограничения ни ставил. Максимилиан, ты должен уяснить и передать принцессе, что до начала учебы она будет под ударом. Кстати, как и ты сам. Возможны различные варианты, вплоть до вооруженных нападений. Разумеется, школа постарается не доводить до общественности о своих учениках. Итоговые списки обучающихся заверяются лично императором, и он подтверждает тем самым неприкосновенность учеников, передавая их во власть школы. Однако с девушкой потребуется провести собеседование. Бездари мне тут не нужны», — сделал заключение мой собеседник. «Честное слово, не ожидал, что все так легко получится. Правда, помню о паузе, взятой директором. О чем он в этот момент мысленно рассуждал и какие выводы приводил? Решение-то принял взвешенное, но оставил пути отступления. Желает с Мальной побеседовать, а потом вынести окончательный вердикт. Тем не менее, до начала обучения нам предстоит скрываться. Это с учетом, что нашу спутницу примут в магическую школу. А еще возникает проблема с переводом средств. Банковская тайна тут существует, специально уточнял, а есть, как и всюду, человеческий фактор. Придется рискнуть, если все удачно сложится. Могу ли девушку привести на собеседование? Мои друзья дожидаются у входа», — произнес я и мысленно застонал, предвидя реакцию Мальной Тальены. «Кстати, у нее пока, как и у директора, двойное имя. Передашь привратнику, что приму вас двоих», — ответил директор. «Сейчас?» — зачем-то уточнил я. «А чего тянуть?» — пожал тот плечами. «Это не в интересах вашей компании и самой соискательницы места в моем заведении». Я встал и, спросив разрешения, поспешно вышел. Чуть не испугал секретаршу директора. Та собралась полить фику, стоящую в горшке на полке на высоте в 2 с чем-то метра. Женский костюм меня поразил. В этом мире еще не видел, чтобы дамы носили коротких юбок. А так как секретарша держала в руке небольшую лейку и изо всех сил тянулась вверх, то... Очень у нее фигурка замечательная. Ножки точеные, рыжие волосы длинные и густые, да еще и вьются. «Ой!» — воскликнула молодая женщина и немного воды на себя пролила. «Вы кто?» «Максимилиан. Беседовал с директором школы. Позволь, помогу». Подойдя к женщине, отобрал у нее лейку и полил фикус. «Когда вы только пройти успели?» — задала она риторический вопрос. «Я на одну секундочку отлучилась. Все время в приемной нахожусь. Кстати, меня зовут Фомина. Тетку подменяю, надеюсь получить это место. Та собралась увольняться. Старая стала». Выдала она все секреты, с интересом меня разглядывая. «А ей тяжко тут придется», — оценил ее игривый взгляд. «Ученикам-то такая секретарша директора однозначно понравится. Парни начнут рядом виться и ее на свиданки приглашать. Иметь близкого и доверенного человека, близкого к руководству, да еще красивую молодую женщину, очень заманчиво. С ней, как понимаю, еще никто не успел познакомиться, поэтому...» «Милая Фомина, если бы знал, то обязательно дождался такую красивую девушку, чтобы та доложила директору о моем появлении», — заявил я, рассчитывая ее успокоить и, возможно, построить мосты. «Ой, ты такой любезный!» — улыбнулась моя собеседница, мгновенно перестав выкать. «Хватит лить воду, а то цветок зальешь!» Не глядя, кивнула в сторону моей руки с лейкой. «Прости, капель устраивать не собирался», — ответил и отдал Фомине полупустую лейку. «Скоро вернусь. Приведу одну знакомую. С ней Вурни Дервин переговорить захотел». «Буду ждать», — томно ответила та. «Черт, я что-то не понял. Это она меня соблазнить пытается?» «Впрочем, сейчас не то время и место, чтобы разводить любовные интрижки. Окажись на моем месте Шали, и нашей беглянке пришлось бы долго дожидаться, когда он соизволит явиться». Нашей компании, как и предполагал, у ворот школы не оказалось. Сам их направил в парк, поэтому пришлось ускориться. Сомневаюсь, что директор отбросит все наши дела и нас начнет дожидаться. Друзей обнаружил на входе в парк. Они чинно прогуливаются, держа под усы лошадей. Метеор при моем появлении приветливо заржал и скосил взгляд на Мальну Тальену. «Что мне жеребец попытался сказать? Он не рассержен и недовольства не проявляет». «Ты не передумала?» — обратился я к беглянке, с сомнением осматривая ее наряд. С девушкой поделила своими вещами Террия. Вроде у них телосложение схожее, даже ростом они примерно одинаковые. Да только видно невооруженным взглядом, что на Мальне одежда с другого плеча, точнее плечика. «Макс, ты про что?» — уточнил Шали. «Только не говори, что сумел договориться о поступлении нашей Тальены». «Ты угадал, но предварительно ей надлежит пройти собеседование с директором, а он нас ждет. Пошли!» Кивнул беглянки в сторону виднеющегося ограждения магической школы. «Прямо сейчас?» Удивилась та и беспомощно посмотрела на меня, а потом перевела взгляд на Террию. «Объясни Максу, что не могу!» — попросила подругу. «Все понимаю!» — отмахнулся я. «Но нас ждет Вурни Дервин!» «Это ведь директор?» — нахмурился сын судьи. «Ну не завхоз же!» — пожал я плечами. «Макс!» — подергала себя за ворот камзола Тальена. «Посмотри на мой внешний вид. Меня за самозванку примут. Никакие бумаги не помогут». «Издеваешься?» — покачал я головой. «Мы идем к директору. Тот своими методами проверит твое происхождение. Ему документы требуются для проформы. В этом уверен. Кстати, если умеешь ставить ментальные щиты, то их пора применить». «Откуда тебе это известно?» — озадачилась Террия. «Потом, все потом!» — нетерпеливо отмахнулся я. «Тальена, отдай повод Шалью». «Но, насколько понимаю, планы остаются неизменны в любом случае. Из столицы придется уезжать». «Понял», — кивнул приятель, отбирая у нашей новой подруги повод. «Кстати, Метеор снова не взбрыкнул. Ведет себя идеально, но его взгляд мне не очень понравился. Обида проскальзывает». «Обязательно куплю тебе лакомство». Я похлопал жеребца по шее. «Прости, но нам надо спешить». Тальена сомневается, хмурится, нервничает и психует. Накрутила себя хорошо. Даже заявила, что ее точно не примут из-за больших пробелов в знаниях и неоднозначного дара. А вот мне почему-то кажется, что директору все это не так важно. Он уже принял решение, и осталась чистая формальность. Нет, если увидит перед собой неадекватную девицу, то переиграет. Однако шанс на это минимален. Почему Вурни Дервин решил помочь незнакомой девушке? Может, ее отца знает или какие-то свои цели преследует? Ответов нет, но они обязательно появятся. Окажись я на месте директора, то поступил бы точно так же. Чем выше статус учеников, тем престижнее и влиятельнее школа. «Здравствуйте», — произнесла Тальена, когда мы вошли в приемную директора. «Добрый день», — удивленно ответила Фомина, что-то диктовавшее самописьей ручки. «Блин, стой, тьфу, прекрати писать! Это не тебе диктовало!» Повысила голос секретарша, а когда перо легло на стол, рыженькая девушка, к этому времени покраснев лицом, пояснила. «Как только отвлекусь, я оно!» — ткнула пальчиком в лист. «Такого понапишешь, что со стыда можно провалиться, если на подпись отдам». «Господин Максимилиан», — улыбнулась мне секретарша, — «директор вас ожидает». Кивнула в сторону двери. «Спасибо», — поблагодарил я. Моя спутница глубоко вздохнула. Беглянка почти не нервничает. Или ей удается скрывать свои чувства и ауру. Мы зашли в кабинет. Я представил директору Тальену и предоставил ей самой еще раз объяснить цель визита. Вурни Дервин задал несколько уточняющих вопросов, попросил написать заявление о поступлении в школу. «А какую подпись ставить?» — уточнила девушка, когда под диктовку записала требуемое. «И дату», — поспешно добавил я. Директор снял пенсне и потер бровь. «Бумага отправится в архив, ее вряд ли кто-нибудь увидит. На моей памяти никто такие сведения не запрашивал. Подписывайте настоящим именем, но в скобках возьмите то, которым хотите называться. По окончании возникнет небольшое недоразумение, на кого диплом выписывать, но это не проблема». «Хорошо», — кивнула моя спутница, размашисто расписалась и отдала заявление директору. Вурни Дервин бегло прочел текст, написал на нем какую-то резолюцию и улыбнулся. «Поздравляю, в моем лице школа универсалов одобрила это прошение. Тальена, сейчас выпишу заявку для банка, и когда деньги поступят на наш счет, то вы сможете считать себя ученицей. Однако под защитой окажетесь после первого дня обучения. Увы, таковы правила, и изменить их не в силах». «А как же экзаменовка и проверка дара?» — удивилась девушка. «Зачем?» — усмехнулся директор, что-то быстро заполняя. «Мне все ясно и понятно. Ты милая, хорошая девочка, попавшая в затруднительное положение. Открою небольшой секрет». Он с улыбкой посмотрел на Тальену. «Знаком с твоим родителем. По-своему, он неплохой человек, многого достиг. Ему приходилось жертвовать, в том числе и семьей, дабы возвысить клан и управлять империей. Увы и ах, так и не сумел навести порядок в стране. Даже не искоренил рабство, а ведь именно к этому стремился. Впрочем, мы давно не общались. Сургон мог пересмотреть свои взгляды. Да, время меняет всех и все. От этого никуда не деться». «Интересный спич, но мало что объясняющий. Допускаю, для Вурния Дервина нет секретов в способностях моей спутницы. Проверить ее дар он легко мог и на расстоянии. Но как же знания и умения? Они, получается, не важны? Если вспомнить, как сам проходил собеседование и гоняли Шали и Террию, то возникает закономерный вопрос. С чего бы все так легко и просто?» «Большое спасибо», — поблагодарила Тальена. «Рада, что смогу обучаться в вашей школе». «Учти, как только получишь ученический амулет, то он тебя обезопасит. Все проблемы не снимет, защита у него не высшая, без оглядки действовать не советую. Об этом узнаешь чуть позже». Потер скулу директор, а потом обратился ко мне. «Максимилиан, какие-нибудь еще пожелания или вопросы? Думаю, вам следует поспешить в банк, завершить в столице все дела и отправиться путешествовать. Из империи выезжать не советую. Таможенная служба зорко отслеживает перемещение граждан, и эти данные легко получить. Попытаться покинуть страну незаконным путем связано с большим риском. Контрабандисты не всегда выполняют взятые на себя обязательства. Понимаешь, о чем толкую? При возникновении проблем обращайся к стражам и ссылайся на меня. Возможно, все обойдется». Этакая напутственная речь директора заставила еще больше задуматься. Он явно не говорит всей правды, но и не врет. У меня сложилось впечатление, что Вурни Дервин еще не пришел к окончательному выводу, как себя вести с Тальеной. Нет, он ей обеспечит защиту, но она ведь бывает разная. Близкое участие в судьбе человека — одно, а если основываться на законах и правилах, наблюдать издали — другое. Получив документы и тепло попрощавшись с директором, мы покинули его кабинет. Секретарша приложила палец к губам и сделала большие глаза, указав на перо, выводящее на листе бумаги слова. Фамина еще не успела взять под контроль самописную ручку. Как только начинает говорить, та сразу билиберду пишет. Моя спутница рыжеволосой девушке кивнула. Я раскланялся, подумал и послал озорной воздушный поцелуй. Секретарше явно приятен интерес с моей стороны. Ну, налаживать отношения необходимо. Я бы такую красотку и в трактир пригласил. Боюсь, на ресторацию денег не хватит. Только не уверен, что она тут задержится. Когда начнутся занятия, то от гамма и шума ни один документ не сделает. Хотя вряд ли к директору школы начнут ученики ломиться. Такие места принято обходить стороной. «Макс, а как же проверка моих способностей?» — задала вопрос Тальена. «Когда мы вышли из здания школы, до этого момента девушка хранила молчание». «Считай, что отделалась легким испугом. Директор на тебя посмотрел и решил помочь», — ответил я, подумал и добавил. «Если честно и откровенно, мне показалось, что он далеко не все сказал. Допускаю, что действовал из каких-то неизвестных нам факторов». «Что ты хочешь сказать? Поясни, не поняла». «Это даже не догадки», — отмахнулся я. «Не бери в голову. В любом случае, другие варианты хуже. Нам предстоит продержаться до начала занятий. Наверное, в моем замке это проще сделать. Впрочем, иногда затеряться легче в большом городе, чем жить на отшибе у всех на виду». «Предлагаешь остаться в столице?» — мгновенно уточнила моя спутница. «Не забыл про поисковую магию по остаточному аурному шлейфу?» Молча покивал, как бы соглашаясь. «О чем она говорит, не имею представления, но догадаться несложно. Другой вопрос понять. Ясно, что далеко не каждый маг на такое способен. Опять-таки, заниматься поисками в Зарске, где стражи чуть ли не на каждом углу — такое себе занятие. Я бы местного сыщика нанял или с официальными властями договорился, что не так дорого. А самый главный момент в том, что если останемся в столице, то заняться ничем не сможем. Привлекать к себе внимание на данном этапе нельзя. Тогда вносим в твой план небольшую корректировку, если ты не против», — продолжила Тальяна. «Какую?» — не удержался я от любопытства. «Решаем вопрос с денежными переводами в школе», — ответила та. «Надо подстраховаться. Алия могла соглядатаев поставить. Обслужить-то меня за один прием могут только в Центральном банке Зарска. Проблема в том, что деньги на счету в Муравейской империи». «Финансам я уделил большое количество времени. Для меня не секрет, что между государствами налажены взаиморасчеты, в том числе и нет проблем со снятием денег в отдаленных уголках планеты. Правда, тут следует помнить, где открывался счет и хранятся сбережения. Вопрос еще и в разнице во времени. Запрос уходит в Центральный банк. Схема транзакции проста и понятна. Ее обрабатывают вручную. А вот конвертации, как таковой, не существует вовсе. Золото, вес и номинал монет одинаков. Никого не интересует, чей профиль красуется на решке и какой герб. Уже держал в руках странные кругляши с нанесением непонятных зверей, знаков и даже что-то похожее на арабскую вязь. Наши друзья дожидались на том же месте. Шали и Терри обрадовались, что все прошло удачно. Мы уже изрядно проголодались, но сейчас не до этого. Необходимо действовать, время работает не на нас. Поразмыслив, приняли решение разделиться, но перед этим определили лошадей в городскую конюшню. За сутки ухода за двумя жеребцами и одной лошадью мы заплатили всего-то 16 серебряных. Если прикинуть, сколько с нас брали в недорогом, но уютном трактире, то это сущая мелочь. «Теперь куда?» — поинтересовалась Терия, когда оставили лошадей на попечение аж трех конюхов, клятвенно обещавших обеспечить им лучший уход. «Разделимся», — заявил я. «Мы с Тальной отправимся в банк. Вы ищите жилье». «Два варианта-то есть?» — кивнул на торчащую из кармана приятеля газету. «Шелли мне уже объявление демонстрировал. Изначально замахнулся на большой дом с прислугой. А ведь ему объяснял, что нам огласка не нужна. Ценник его привлек. За ночь всего-то один золотой с человека, без учета дополнительных услуг. Подозреваю, это такой хитрый подход при сдаче недвижимости, где за все начнут взимать дополнительную плату, и на круг сумма неприятно удивит». «Макс, мне нужна одежда и лошадь», — напомнила Тальяна. «Прости, но доверить такие покупки не смогу никому. Кстати, две подруги меньше привлекут к себе внимание, чем парень с девушкой. Терия, как считаешь?» «Согласна», — кивнула дочка отставного полковника. Не очень-то этот вариант понравился, но его активно поддержал Шали. Договорились встретиться в трактире, находящемся рядом со школой. «Макс, недалеко есть очень отличный вариант», — потер ладони приятель, когда девушки стали удаляться. «Если домик еще не занят, то нам он жизненно необходим». «И нам не потребуется мотаться по всей столице?» — удивленно посмотрел я на парня. «Так почему мы Терию и Тальену одних отпустили?» «Бегляночка права. Такой компанией начнем привлекать внимание. Да и себе надо позаботиться», — пояснил друг. «Мне надо зайти в лавку к знахарке, кое-какие порошки приобрести». «Ты часом не заболел?» — подозрительно посмотрел на сына судьи. «Нет», — отмахнулся тот. «Мазь-то так и не купили?» Дотронулся он до своего плеча. «Ха, что-то он темнит. Ну да ладно, посмотрим, что приобретет». «А какая еще причина?» — уточнил я. «Белошвейка!» — мечтательно закатил тот глаза. «У нее своя мастерская, недалеко, в паре минут ходьбы». «Сам подумай, как бы Терию попросил полчасика подождать, чтобы своей даме сердца визит нанести?» «Да и не смог бы ее бросить, а ты другое дело. Кстати, у Гульни есть несколько симпатичных работниц. Могу познакомить. За пару десятков серебром напряжение снимешь. Кстати, завидую твоей выдержке». «Рядом с красивыми девушками отираемся. Уже выть хочется от желания, а ты просто непроницаем. Неужели по этой причине на тебя все западают?» Я только головой покачал и рукой махнул. «Когда он только за ум возьмется?» «В первую очередь дело, а развлечение потом», — сказал своему приятелю. «Идем, попытаемся снять домик на пару дней. Потом в банк. Терию с Тальеной могу и один в трактире подождать, понимаешь меня?» «Макс, ты настоящий друг!» — воскликнул Шали. «Чего стоим? Пошли быстрее, времени мало!» Есть у меня какое-то тревожное чувство, ведь все хорошо, а ощущение чего-то неправильного присутствует. Интуиции привык доверять, вот и не спешу следом за приятелем».